«Книга просто чудесная», — сказал он. «Слушай, Хью, неужели на Земле действительно все так и есть?» «Конечно. Книги Джорджа Мани врут». Задумавшись, Эрц закусил губу. «Как по-твоему, что такое площадь?» «Площадь? Насколько я понимаю, огромная общинная, где может сразу собраться много людей». «Сначала, читая, я тоже так думал, но как же можно тогда ездить на ней верхом?» «Что-что?» «Да вот в книге они только и делают, что залезают на площадь и скачут куда-нибудь». «Дай-ка мне книгу», — приказал Джо. Быстро перелистав ее, он рассмеялся. «Ну и идиот же ты! Ездят на лошадях, а не на площадях. Можно сесть на лошадь и проехаться по площади, но не наоборот. Понял ты, дурень?» «А что такое лошадь?» «Животное величиной с корову. Ты усаживаешься ему на спину и едешь куда хочешь». Эрц обдумал новую информацию. «Непрактично как-то. Когда едешь в носилках, просто говоришь главному носильщику, куда идти, и все. А как объяснить дорогу корове?» «Легче легкого. Твой носильщик ее поведет в нужном направлении». Эрц поразмыслил и над этим. «Все равно непрактично. Можно ведь упасть. Нет уж, лучше пешком». «Дело наживное», — объяснил Джо. «Требует привычки». «А ты умеешь ездить на лошади?» Джим фыркнул. «Где ты видел лошадей на корабле?» — разозлился Джо. «Ладно, не будем про лошадей, но я хотел еще кое-что спросить. Эти парни, Атос, Портос и Арамис, дрались необычно длинными. Об этом поговорим в следующий раз», — перебил его Хью. «Боба уже вернулся, пора идти». «Подожди, Хью, то, что я говорю, очень важно. Они дрались необычайно длинными ножами». «Ну и что с того?» «Но ведь их ножи гораздо лучше наших. Длиной с руку, а то и больше. Подумай только, какое преимущество дадут нам такие ножи, если придется драться с экипажем?» Хью обнажил свой нож и задумчиво посмотрел на него. «Может, ты и прав. Но зато длинный нож не метнешь. А кто мешает сохранить наши метательные ножи?» «Да никто, пожалуй». Близнецы молчали, прислушиваясь к их разговору. Наконец Джо сказал. «Билл прав. Подумай о ножах, Хью, а нам с Джимом надо кое-что почитать». Обе головы лихорадочно вспоминали все прочитанные книги, подробные со знанием дела, перечисляющие разнообразные методы, используемые людьми для сокращения жизни своих недругов. Джо Джим и не заметил, как учредил факультет исторических изысканий военного колледжа, тем более, что такое цветистое название ему и в голову бы никогда не пришло. «Читай, конечно», — согласился Хью. «Но поговори сначала со своими людьми». «Пошли». Они вышли в коридор, где Боба собрал десятка два головорезов, составляющих опору Джо Джима в стране мутантов. Для всей этой шайки, кроме Длиннорукого, Кабана и Коротышки, Хью, Билл и Аллен были чужаками. А чужакам встречаться с ними было опасно для жизни. Джо Джим приказал мьютам хорошенько запомнить троих людей с нижних палуб. Запомнить и знать, что им следовало оказывать любое содействие и пропускать их везде и всюду беспрепятственно. Более того, в отсутствие Джо Джима мьютам надлежит повиноваться им, как ему самому. Среди мьютов начался гул. До сих пор они привыкли повиноваться только Джо Джиму и никому, кроме него. Один из них с огромным носом поднялся и заговорил. «Я Джек Носатый. Мой нож остр и мой глаз меток. Джо Джим двуголовый мудр за десятерых. Он мой хозяин, и я за него сражаюсь. Но хозяин он, а не эти трое с нижних палуб. Что вы скажете, молодцы?» Он выжидающе замолк. Мьюты нервно переминались с ноги на ногу, поглядывали на Джо Джима. Джо уголком рта пробормотал что-то Боба. Джек Носатый открыл был рот, чтобы продолжать, но раздался лишь треск разбитых зубов и переломанной шеи. Снаряд пращи Боба заткнул ему глотку. Боба снова изготовил пращу. Джо Джим оглядел притихших мьютов. «Длиннорукий, ты, сороковой топор, пойдете вниз с Боба, Алланом и Биллом. Остальным разойтись». Трое мьютов отделились от отряда и проследовали за Боба. Перед тем, как прыгнуть в люк, Эрц обернулся. «Да хранит вас Джордан, братья», — сказал он. Джо Джим помахал ему рукой. «И тебя», — ответил Джо. «Доброй еды», — добавил Джим. Боба вел их вниз. Через 40 с лишним палуб они оказались на ничьей земле между мьютами и экипажем. Боба обернулся к своим рубакам. «Мудрые головы приказали вам стоять здесь по очереди на посту. Ты первый. — показал он на Длиннорукого. «Алан и я идем вниз», — добавил Билл. «А вы трое по очереди будете караулить здесь и передавать мои послания Джо Джиму, ясно?» «Ясно», — ответил Длиннорукий. «Приказ Джо Джима», — отметил Сороковой, пожимая плечами, как бы говоря, «что ж тут рассуждать?» Топор просто хмыкнул в знак согласия. Боба от души похлопал Билла и Алана по спинам. «Доброй еды!» — напутствовал он их.